поучительно проследить, как действовал Петр. Первое, с чего начал, приказал срубить ольху. Для чего? Полагаю, чтобы убрать наглядность, то, что служило как бы документом и меркой. Далее. Учинил розыск. Опрашивали одного с другим, кто от кого слышал. По цепочке добрались до первоисточника. Мужик оказался переселенцем с южных краев. Недовольный болотной сыростью, холодиной здешних гиблых мест, он затеял это пророчество. Итак, виновник разыскан. Казалось бы, наказать примерное дело конец. Однако, обычно скорый на расправу Петр тут не спешит. Заключает мужика под стражу до назначенного срока наводнения. Горожанам это известно. Все ждут. Но ж по-другому, как зрители. Сентябрь кончился, наводнения нет, еще недель проходит, нет. Тогда оглашают приказ, чтобы от каждого дома явился в такой день и час к тому месту, где недавно стоял ольха. Там соорудили помост, возвели на него лжепророка, прочли увещевание и дали ему 50 ударов кнутом. Наказание вызвало всеобщее одобрение, такова уж человеческая природа. Все рады были свалить на него вину за свои страхи и легковерие. Антон Осипович оглядел всех с видом победителя. Государственный ум, верно, пустяк, но и в пустяке видно. Да, рисковый парень, — сказал Гераскин. Наводнение-то могло ведь случиться. Конечно, могло. Но мужик предсказывал не от знаний, — сказал профессор. Он использовал российскую склонность ко всякого рода суевериям. Приметы, ворожба, гадания, знамения. Сколько у нас такой языческой древности сохраняется? — Петра попрекают, — продолжал учитель. Лефорту он приказал обрезать рукава и полы зипунов у стрельцов. Петр сам ответил тогдашним своим хулителям и будущим, мол, старики страшатся, что без бороды не войдут в Царствие Небесное, хотя оно открыто для всех хороших людей, и с бородами, и без бород, с париками, плешивым. Страх лишиться бороды ведь тоже из категории суеверия. Вовсе не на обычаи старины Петр ополчался. Длинные бороды не были связаны с религиозными представлениями. Причем тут предпочтение западному облику? Татары, случается, тоже без бород ходят. У Петра, по-моему, было предубеждение и ко всякому роду пророчеству. Другое дело — научное предсказание. К ним Петр относился серьезно. В 1705 году астрономы сообщили ему, что ожидается на территории Средней России солнечное затмение. Петр обеспокоился. Год был тяжелый, война со шведами шла неровно. Фельдмаршал Шереметьев потерпел конфузию при Мурмызе. В Астрахани восстали стрельцы и солдаты, а тут солнце погаснет. Ясное дело, воспримут как плохую примету. Сразу найдутся толкователи, хорошего не предскажут, набрешут всяких бед. Поражение от шведов, мор, глад. Знамений не срубишь, как ольху, надо по-другому задачу решать. По словам Молочкова, задавал он задачу своим ученикам, как бы они поступили на месте его. Он сделал паузу, как бы приглашая нас подумать, но не стал дождаться. Петр рассылает начальникам-губернаторам, архиереям собственноручные письма, предупреждая о затмении, чтоб разъяснили народу. Предстоит, мол, такое явление. Это обычное, регулярное действие природы, ничего чрезвычайного или сверхъестественного. Да и какая может быть чрезвычайность, если заранее предупреждают? Разослал также Нарышкину, Головину, прочим руководителям. Господин адмирал, будущего месяца, в первый день будет великое солнечное затмение, того ради изволь же поразгласить в наших людях, что оное будет, дабы в чудо не поставили. Понеже люди про то ведают прежде, то не есть уже чудо. Обратите внимание на последнюю фразу. То есть чудо — это неведение. Как ни странно, все, кроме разве профессора, тем не менее, считали, что чудеса случаются и происходят до сих пор. Если поискать как следует в собственной жизни, обязательно найдутся происшествия, странные, вещи необъяснимые, совпадения, лишенные всякой вероятности, то есть чудеса, абсолютно достоверные чудеса. Даже Антон Осипович верил и в телепатию, и в летающие тарелки, и в снежного человека, и в гадание цыганок. Гераскин, например, вспомнил, как однажды справляли у него дома день рождения. Молодые были, надрались до бесчувствия. Взялся Гераскин под утро разводить всех по домам. Спустились вниз, сели в москвич, не весь сколько народу. Сам Гераскин завел машину, включил скорость, хотел был тронуть. Сцепление выжить не может, что-то мешает. Как сковало его. Заглушил мотор, вышел из машины. Глядь, под колесами лежит тесть, лежит и спит, похрапывает. Уютно так устроился. Весь хмель у Гераскина вылетел, потом прошибло. Спрашивает, что это такое было? — Вот вы мне объясните, Елизар Дмитриевич. Победно устремился он на профессора. — Я ведь шофер-профессионал. У меня все движения должны быть машинальные, а тут застоприло. Я лично верю в чудеса. — Теперь во времена науки можно в чудеса верить. А вы поверьте в науку во времена суеверий. Один за другим тут посыпались рассказы про чудеса, про знахарей, чудесные излечения, находки. Даже удивительно было, сколько имеется у каждого подобных свидетельств и происшествий, и как они бережно хранятся. Итог подвел Гераскин. У его дружка случился инфаркт. Прибыла бригада скорой помощи. Сняли кардиограмму. Все, как полагается, при инфаркте и средней тяжести. В это время является соседка. Она считалась чокнутой, услыхала про несчастье и предлагает свою помощь, даже просит. Врачи не разрешают, больной заявляет, что он верит ей, она тут же начинает накладывать руки, врачи ждут. Соседка подвигал руками, говорит, готово. Снова снимают кардиограмму, никаких следов инфаркта. После этого Гераскин приглашает ее к знакомому физику. У него сынишка больно воспалением легких. Подержала на руки над спиной мальчик. Ожог. Воспаление легких прошло. Физик, это папаша, начинает доказывать ей, что таких полей или лучей у нее быть не может, согласно простейшим расчетам. Очень убедительно доказал так, что она поверила и потеряла свою силу. Разоблачил. Спрашивает, зачем? Не терпим мы чудес, вот они и кончились.